возникновения и Банска. «Дайте мне любые исходные предпосылки», — говорил тогда шизофреник, — «и я выведу из них любое общественное устройство, какое хотите, на заказ. Из допущения свободы и равенства выведу отеческий террор и привилегии. Из допущения насилия выведу разгул свирепой демократии. Содержание предпосылок не играет роли. Для построения любого общества достаточно иметь некоторое множество индивидов и предоставить их самим себе. Задать им какую-нибудь цель, и пусть творят, что заблагорассудится. Содержание цели тоже безразлично. Пусть хотя бы даже ваш сверхгениальный изм. Цель есть лишь организующая форма истории. Проделайте достаточно большое число экспериментов в одинаковых условиях и получите все логически мыслимые варианты. Никакой исторической необходимости того или иного варианта нет. Строго научно можно говорить лишь о степени вероятности возможных вариантов, что не имеет никакой прогностической ценности в случае индивидуальных событий. Историческая необходимость есть лишь идеологическое извращение прошлого с намерением оправдать настоящее и обеспечить какие-то гарантии на будущее. Сидевший напротив шизофреника мальчик, который недавно дал согласие быть осведомителем органов, перестал что-либо понимать в его пьяной трепотне, махнул на нее рукой и решил просто сообщить, что шизофреник отвергает основополагающие принципы изма. «Идея, — сказала супруга, — только тогда становится материальной силой, когда она овладевает массами. Это азбучная истина». «Азбучная чепуха, — сказал шизофреник. — Индивидам вообще наплевать на идеи. Достаточно того, что они не возражают, когда кто-то приписывает им эти идеи». После этого шизофреник допил водку и выдумал Ибанск. Просто так, шутки ради. «Смешно, — сказал он в заключение, — стоит выдумать какую-нибудь ерунду, как ей тут же придают вид исторической закономерности». «Это еще полбеды, — сказал учитель. — Берегись. Люди, как правило, становятся жертвами своих собственных измышлений. Однажды, это дело было вскоре после войны, решили мы с приятелем